Глава 50. Недолго тебе осталось, милый. Поместье барона и баронессы Тиверон. Баронесса Тиверон сидела в своей комнате перед зеркалом, глядя на отражение, в котором наблюдалась пышная женщина с сильной усталостью на лице. Глубокие морщины, шелушение кожи, темные круги под глазами. Она была измучена, причем как в моральном, так и в физическом плане. Аристократке так хотелось спокойствия. Хотелось видеть, как Киора, что была смыслом всей ее жизни, радуется каждому новому дню, что она ни в чем не нуждается, шагая рука об руку с тем, кто дорог ее сердцу. Вот только на деле все вышло далеко не так. Их мирок, о котором они с дочерью мечтали, оказался другим, наполненный болью, страданиями и мольбами. Она не находила себе места, зная, что ее единственный ребенок вынужден проходить изо дня в день все уровни ада. Баронесса Тиверон не могла успокоиться и взять себя в руки. Ее сердце невыносимо болело, а на глазах постоянно наворачивались слезы. И вот сейчас, смахнув очередную слезинку с щеки, аристократка взяла в руки щетку для волос, начиная рьяно расчесываться, ощущая болезненное натяжение и слыша, как волосинки рвутся. Душа кричала от страданий, просилась к Киоре. Вот только Жирен перестал пускать измученную мать своей молодой супруги на порог поместья. Она не могла увидеть дочь, не могла хоть как-то ее поддержать и защитить. В последний раз, когда аристократка встречалась с Киорой, на ту было страшно смотреть. Красиво одета и причесана, но взгляд такой безжизненный, словно у сломанной куклы. «Сломанная кукла», — всхлипнула баронесса, силой отшвыривая щетку в сторону. Руки женщины задрожали, а к горлу подступил слезный ком. Она часто задышала, жадно хватая ртом воздух. Сегодня, именно сегодня должно было случиться то, чего тетка Санса так сильно желала. Наемники. Они воплотят задуманное в жизнь, позорив тварь, которая столько лет жила в доме баронессы и барона. «Ты ответишь», — аристократка злобно сощурилась. «Ты за все ответишь». Ее взгляд сместился ниже, на шею, где недавно красовалась колье, которое, как и все остальные украшения, пришлось продать, чтобы оплатить труды тех, кого она наняла. Баронесса была готова отдать им что угодно, только бы они выполнили свою работу. Мучительные минуты ожидания бежали, а она все сидела и сидела, не имея возможности оторвать взгляд от своего зеркального отражения. Как? Как так вышло, что жизнь настолько круто изменилась? Как получилось, что вместо счастливого будущего она оказалась в темной яме одиночества и отчаяния? Аристократка увязла в ней, словно в болоте, пытаясь ухватиться за тонкие лучики света, что становились все тоньше и тоньше, постепенно сходя на нет. «А была ли я вообще счастлива?» Сорвалось внезапное с ее губ. Перед глазами побежали воспоминания, выстраиваясь в цепочку, общая картина которой расставила многое по своим местам. Она сама была виновата. Нужно было уходить от супруга, отказаться от него еще тогда, когда он проигрался по-крупному впервые, когда задолжал Жирену невероятно огромную сумму денег. Но баронесса простила его. Осталась рядом с ним, надеясь, что больше такого не повторится. Зря. Я поверила ему. Пальцы сжались в кулаки. Даже сейчас, спустя столько лет, тетка Санса даже подумать не смела о том, что ее муж — причина всех их с дочерью бед. Хотя так на самом деле и было. Если бы он не проигрался много лет назад, если бы не ступил на другой путь, по которому они сейчас до сих пор идут, то все могло бы быть иначе. А ведь барон мог шагать по этой устланной бедами дороге в одиночестве, если бы его супруга была хоть немного умнее. «Госпожа!» Тихий осторожный стук в дверь вывел баронессу из мыслей, от которых ей становилось только хуже. «Да». Она сорвалась с пуфа, стремительно бросаясь к двери, которую резко распахнула. Слугам было велено, чтобы никто не смел беспокоить, пока не явятся те, кого она так сильно ждала. «Они пришли?» Служанка испуганно кивнула и только открыла рот, чтобы сказать, но баронесса не стала слушать. Вихрем сорвалась с места, мчась в сторону центральной лестницы, растрёпанная в незавязанном халате, ведь она сегодня не стала приводить себя в порядок, слоняясь привидением по дому. Спотыкаясь, аристократка перепрыгивала через ступеньки, внезапно останавливаясь на середине пути. «Баронесса Тиверон». На нее глядели мужчины, но не те, которых она нанимала и с которыми работала на протяжении всего месяца. «А вы...» Сердце гулко колотилось в ее груди, крича об опасности. «Городская стража», — произнес один из них, смотря холодно и цепко, будто готовый в любую секунду накинуться, чтобы повязать по рукам и ногам. «Вам нужно пройти с нами». «Зачем это?» Нервно прочистив горло, аристократка трясущимися руками запахнула халат, пытаясь завязать поясок на нем. «Вы обвиняетесь в организации незаконного проникновения на частную территорию, а также в слежке, нападении, причинении вреда и изнасиловании». «Что?» Аристократка, за спиной которой стояли две служанки, последних оставшихся в этом доме, наигранно округлила глаза. Вот только по ней было видно, как сильно она взвинчена и напугана. «Наемников, работающих на вас, поймали. Они дали показания. Взять ее». Страж, который, судя по всему, был старшим по рангу, махнул рукой. В сторону баронессы двинулись двое мужчин. «Стойте!» — закричала аристократка. «Погодите. Ну, это какая-то ошибка. Я... Да подождите!» — заверещала она, когда ее вполне бережно взяли под руки. «Что вы делаете? Я не... Райлор!» Баронесса извивалась в хвате стражей, словно змея. «Райлор! Позовите моего мужа!» — голосила тетка Санса слугам, грудь которой от эмоций ходила ходуном. Появление хозяина дома не пришлось долго ждать. «Что случилось?» — послышался его непонимающий голос. «Дорогой!» Баронесса все же вырвалась из рук стражников. Хотя что, скорее всего, ей просто позволили это сделать. «Дорогой, меня хотят взять под стражу». «Что?» Отекшее, помятое лицо барона, который днями и ночами утопал в горячительных напитках, изобразило изумление. «Но в чем причина? Будьте любезны объясниться». Страж, что стоял в холле, вздохнул, кивая. «Ваша супруга организовала слежку и нападение на виконтессу Сансу Оберон». «Да сдалась мне эта мерзавка!» — взвизгнула баронесса. «Она мне никто. Плевать я на нее хотела». «Доказательства». Барон Тиверон, напоминающий половую тряпку, с всклокоченными волосами стоял на верхней ступени, со своим важным видом смотрясь довольно-таки нелепо. «Они есть». — кивнул страж. — Не сомневайтесь. Ваша супруга совершила серьезное преступление, за которое придется ответить. — Но... — судорожно хватало ртом баронесса. — Но это... — Как ты могла? С тонких губ барона Тиверна слетело осуждающее фырканье. — Как посмела запятнать честь нашей семьи? Безмозглая дура. От услышанного тетка Санса подавилась воздухом, ощущая, как злость побежала по венам. «Ты опозорила мою фамилию. Предки перевернутся в гробу несколько раз», — продолжал подталкивать себя к пропасти барон. «Ты...» — голос аристократки дрогнул. «Да как ты...» «Я больше не хочу иметь с тобой ничего общего. Забирайте эту женщину из моего дома». Скривившись, словно увидев перед собой нечто омерзительное, Тиверон повернулся спиной, намереваясь вернуться в свой кабинет, утонувший в пыли и запахе перегара. «Значит, вот ты как, да?» Тетку Санса затрясло с невероятной силой. Она чувствовала, что задыхается от потока ярости и жажды мести. Не хочешь иметь со мной ничего общего? Да если бы не ты, наша дочь сейчас не оказалась бы в столь ужасном положении. Чёртов любитель карт. Ты нам с Кёрой всю жизнь испортил. Барон дернулся от услышанного, останавливаясь. Ты загнал семью в долги. Заткнись, — рявкнул Тиверн, резко оборачиваясь. Не заткнусь, я не заткнусь, — закричала тетка Санса. Никогда не прощу тебе то, что из-за тебя Киора лишилась счастливого будущего. Моя девочка страдает, а тебе все равно. Ты пьешь, закрывая глаза на то, что в доме Жирьяна она только по твоей вине. Ненавижу тебя. Аристократка дернулась в сторону своего супруга, но стражи, что стояли рядом с ней, не позволили ей сделать ни шага. «Отпустите!» — завизжала баронесса. «Отпустите меня! Это из-за него моя доченька мучается. Из-за него ей приходится страдать каждый день. Ты...» — взревела женщина, смотря с безумием во взгляде. «Ты во всем виноват. Я ненавижу тебя. Презираю. И не стану скрывать то, что ты сделал». «Что?» Лицо барона побелело. «Заткнись, идиотка». «Сам ты идиот. Я расскажу, я все расскажу. Как ты подделал документы и продал дом этой мерзавке Сансы, чтобы покрыть свои карточные долги». Стражи, присутствующие на концерте, нахмурились, не спеша вмешиваться и наматывая информацию на ус. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — истерично захохотала баронесса. «Тебя кинут за решетку вместе со мной. Надеялся, что избавишься от меня. Нет, дорогой, будешь гнить по соседству. Я уверена, что документы на дом, который ты продал незаконно, хранятся в банке, дожидаясь Сансу. Она откроет ячейку в свое совершеннолетие. Доказательства обязательно выплывут наружу. Сколько там осталось? 3 дня? Прекрасно. Недолго тебе осталось гулять на свободе, милый».